Теперь Эл сидела рядом, отчужденная, совсем не такая, какую он мечтал бы встретить. Он ничего не знал о ней, а она о нем. Зато он на себя ощутил, что такое чувствовать себя не как все, и всей душой стремился понять ее теперь. Он специально ничего не рассказывал, оставив эту задачу Тому. Наверняка это Том подсказал Расселу отвезти Эл сюда. Они были одни. Рядом сидело существо, ближе которого для него не существовало. Она не узнает, что он такой же. Никогда. Алик придвинулся ближе и загадал, если оно уберет руку, значит, ничего у него не выйдет. А если оставит? Ему помешал шум двигателей. Катеров было несколько. Алик соскочил с перил прямо в кустарник. Выбрался из него, шипя от боли. И как минимум три. Эл лениво перебралась через перила обратно на террасу, прошлась к ступенькам. Когда-нибудь Том грохнется в океан на своем катере. Он так и не научился делать профилактику в своей машине. У него, как всегда, одна причина – много работы. Пошли и встретим их. Откуда ты знаешь? Этот хриплый звук я различаю даже сквозь сон. Он не один. Было бы опасно, вообще бы не прилетел. Они быстро пошли к площадке. Шумная компания выгружалась из трех катеров. Эл узнала свой экипаж, и Тома махнула им рукой. Том подбежал к ней, Эл повисла у него на шее, и он закрутил ее, как ребенка. «Ну, здравствуй, белокурое бестие!» Том еще раз крепко прижал ее к себе. Соскучился страшно. «Хорошо гостеприимство. Дом заперт. С каких пор?» «Обещали сильный шторм, и я здесь не был дня два». Подстраховался. Марат и Димка шагали, взяв друг друга за плечи и в такт покачиваясь из стороны в сторону. Димка пел песню. Они изображали качку на корабле. «Никто не пьян, никто не пьян, а так под мухою чуть-чуть», — пел Димка хриплым басом. Шествие продолжал Игорь, Ольга и Даггерт. Лундер шел плечом к плечу с Расселом. Он улыбался, беседуя с инспектором и посматривая, как чудят Марат и Димка. Когда Димка поравнялся с Эл и Томом, он увлек за собой их. Образовалась цепочка из четырех человек. Том и Эл подхватили песню. Рассел глянул на Алика. Он казался счастливым. Он был рад, что им удалось побыть наедине. Они поравнялись, и Алик пошел рядом с ним. «Что это был за побег?» – спросил Алик. «Спасали Эл от врачей», – пояснил Лондер. «Потом все узнаете. Надо отпраздновать такое возвращение». У Тома нашелся кувшин с вином. Часа два, как по команде, никто не вспоминал о полете. Шумели, шутили. Том сидел рядом с Эл и Расселом. Напоить инспектора вином оказалось непросто. Курк упирался, потом попробовал и счел вкус необычным. Потом сознался, что у него шумит в голове, и наотрез отказался от второй порции. Они все были живы. Все вернулись. Эл не была исключением. Она окунулась с головой в празднество. В душе раздалось упоительное чувство счастья и восторга. Она почувствовала то, что чувствует победитель. Эти ощущения понемногу схлынули, так же, как и хмель этого питого вина. Она наблюдала, всматривалась в лица. Эти люди напоминали ей сейчас играющих детей. После пережитых личных трагедий всем хотелось праздника. Душевные бури сменились бурей веселья. Но постепенно опьянение им проходило. Вот она уже видит вопросительные взгляды Рассела. Марат рассказывает, как он потешно разбирал катер. Только он один говорит о полете, но очень осторожно, только в шутку. Иногда он бросал на Эл взгляды, словно сверяясь, то ли он говорит, можно ли. Она знала, что веселье вот-вот схлынет. И новая история только начинается. Они спросят. Спросят непременно. Только кто решится первым? Начать ли этот разговор самой? Дать им насладиться остатками торжества? Эл склонилась ко второму. За ночным пиршеством разговор о деле так и не зашел. Том разместил всех в доме досыпать остаток ночи. Ольга, Эл и Даггерт оказались вместе в кабинете Тома. «Эл, можно вопрос?» – спросила Оля, глядя в потолок. «Спрашивай», – отозвалась Эл из своего угла. «Не жалеешь, что взяла нас в экипаж? И что мы вообще полетели?» «А вы оказались подходящим экипажем». «А ты подходящим капитаном, Эл», — отозвалась Даггерт. Я во многих полетах была, и капитанов видела много, и аварии случались. Могу сказать, что вела ты себя не хуже любого капитана. Когда Лондор умолял меня лететь, я сильно сомневалась, что эта затея кончится хорошо. Все и так и вышло. Скрывать не надо, но ты вела себя безупречно. И еще. Правильно, что ты выбрала агентство. В космофлоте тебе долго пришлось бы летать на вторых ролях. А тут такой опыт. По-моему, он бесценен. А то, что случилось неладное, так ты в этом не виновата. И я где угодно это скажу. То, что вы вернулись, только прибавляет тебе баллы. Так что здесь есть чем гордиться. Спасибо, поблагодарила Эл. А вот насчет такого полета я бы задумалась на будущее. Да, мы чуть не погибли. Просто чудом спаслись. И вчетвером катер разобрать тоже чудо, заметила Ольга. Но ты у нас известный умелец. Эл заснула совсем другим сном, чем спала раньше. После катастрофы она уже не бродила по окрестностям, сны снова стали настоящими, и она стала их запоминать. Опять ей снился остров, совершенно одинокий среди океана, совсем не похожий на остров Тома или на те острова, где она была вообще. Океан, омывавший его, терялся в звездах, и это сказочное видение восхищало и пугало ее. Тревога и печаль царили здесь. Мрачный островок и кажется абсолютно необитаемый, но он звал ее. Она видела его несколько мгновений, а потом просыпалась. Сон длился минуты, а на земле уже миновала ночь. Так случилось и на этот раз. Дом еще спал. Эл бесшумно покинула его и пошла купаться. Она изловчилась тихонько выудить из гардероба штаны и рубашку Тома. Ходить в десантном костюме и срастаться с ними ей больше не хотелось. Она ушла подальше, чтобы никто не увидел, скинула одежду и бросилась в море. Удовольствие неописуемое. Не прошло 5 минут, как в 20 метрах из волны выскочил дельфин. Машка бухнулась в воду с грохотом, волна накрыла Эл, и Машка толкнула Эл носом. «Нашла, да? Нашла умница!» Машка стала чирикать в ответ, Эл схватила ее за плавник. «Вперед!» – скомандовала она. Машка сильно дернула, и они помчались вдоль берега. Играли они долго, Машка на радостях никак не унималась, и Эл не хотелось ее прогонять. Она возилась, пока ее подружка не уплыла добровольно. Эл выбралась из воды, без сил растянулась на песке, как была, голышом. Тело вибрировало, словно в ней гудел маленький океан и шумел в ушах. Эл наконец поняла, что она дома. Можно было вздохнуть грудью родной воздух, набрать горсть песка и смотреть, как он сыплется сквозь пальцы. Она вспомнила Вест. Именно сейчас. Вест не была ей чужой. И понимает ли она землю так же, как пыталась свыкнуться с Вест? Может ли быть что-то подобное здесь на земле? Нет. На Вест было что-то совсем иное. Тот невидимый мир приоткрылся ей чуть больше, а о мире, невидимом на земле, она до сих пор знала ничтожно мало. Она о нем даже не задумывалась. А существует ли он? Ну еще бы. Она усмехнулась, набрала целую горсть песка, высыпала ее обратно. Она лежит сейчас на животе на искусственном острове и уже не чувствует всего того, чем обладала раньше. А ведь в детстве маленькая Эл безоговорочно верила в существование других миров, и они были для нее реальными. Вся ее жизнь здесь – это остров, далекий от больших материков, это достижение каких-то высот знаний, свершений и безумных действий. Космос распахнул ей двери. Но разве все, чему она научилась тут, нельзя было достичь иным путем? Не важно, что она водит корабли. Что толку, если никому это не нужно? И прежде всего самой Эл. Она задалась вопросом и не нашла ответа. Что хочет Эл? Не конкретно теперь, а вообще. Она обсохла, натянула одежду и снова села на песок. Тихо-то как. Штиль на море. В такой тишине хорошо думать. Она никогда не жила без цели, большой или маленькой. Она хочет вернуться домой, но прежде выполнит свой долг. А вот как вернуться? Она выросла. Когда-то она боялась, что вырастет и не попадет в будущее, в космос. А что теперь? Как обратно? Откроется ли заветная дверь домой? Еще до полета она была уверена, что откроется, но где та уверенность теперь? Шорох по песку. Она обернулась, из-за холмика показался Димка. Он сказал ей издали: «Доброе утро». Нашел-таки Лизе хвост. «Доброе утро». «И в мыслях не было тебя искать. Я думал, ты спишь еще. Хотел искупаться, выбрал место. А тут ты. Я не виноват, что нас тянет в одну сторону». Он растянулся рядом на песке. «Хорошо», — сказал он, а потом совсем перешел на шепот. «Хорошо. Никогда не думал, что буду так любить жизнь. Вот это все тебя». Эл вопросительно посмотрел на него. «Как сестру, конечно», — пояснил он. «Как, оказывается, я устал. Вот лежал бы так вечность. Извини, но если каждый полет будет таким, я помру раньше времени». «Ах, ты собираешься со мной дальше летать?» «Конечно, я тебя теперь одну не отпущу, я слово дал». «Кому это?» «Тебе. Забыла?» «Себе самому. Я Лисий Хвост, сама меня так прозвала. Куда ты, туда и я». Димка покряхтел немного и сел. «Домой хочешь?» — спросила она. «Хочу, только как?» Он сложил руки, положил на колени, опустил голову. «Вот и я думаю, как. Не знаю. Не чувствую ничего», — призналась она. «Придет время, почувствуешь», — Димка вдруг вспомнил. «А ведь Алик знает. Рассел не сказал тебе?» «А Курка здесь при чем?» — спросил Эл. «Алик через Курка передавал тебе сообщение, что нашел способ отправить нас назад». «Я не знал до этого момента. Вот и выход, служба времени. Ай да, Алька!» Эл обняла Димку за плечи. «У нас есть надежда?» «Только сначала штурмом будем брать институт времени», — стал ерничать Димка. «Ждут нас там с чаем и тортом». Эл встала на ноги. Димка тоже поднялся. Эл облокотилась о его плечо. Димке понравилось. Он улыбнулся, посмотрел на нее и сказал: «Надо будет, и туда проберемся. После Уэст я не побоюсь лезть куда угодно с тобой». «Не жалеешь?» — спросила она. «Были минуты, жалел. Даже сильно. Теперь считаю, что нам повезло. А тебе вдвойне. 100 раз уже повторял, еще скажу, но не рискуй так больше». Эл приподнялась, прижала свою щеку к Димкиной. «Ладно, я поработаю над этим». Она отстранилась, и на лице была хитрая ухмылка. Он понял, что давать обещания она не будет. «Иди купайся, стряхни космическую пыль». Она направилась обратно к дому. Мягкая улыбка блуждала по ее губам. Метрах в 100 от дома она увидела Алика и подошла пожелать ему доброго утра. Он отозвался слабой улыбкой и кивком. «Что мрачный, не выспался?» — спросила она. «Да нет, скорее пробудился от сна», — ответил он неопределенно. «Это правда, что ты нашел способ вернуться?» — спросила она с интересом. «Да. Только все разговоры об этом еще впереди». «Молодец!» — Эл вдарила его улыбкой. С ним что-то творилось, Эл не стала приставать с вопросами, дала себе слово, что разузнает как-нибудь, и пошла всех будить. Объяснение было совсем простым. Алик увидел их с Димкой на берегу. Поведение их отношений друг к другу показались ему чересчур личными. Он понял, что друг его опередил, и Эл уже относится к младшему братцу по-особенному. Алик почувствовал себя лишним и не подошел. Более того, он назвал себя полным болваном за то, как вел себя вчера с ней. Чуть не признался, что любит ее. Просил о свидании. Он не ревновал, ему стало грустно и больно. Эл зашла в дом, гостиная была пуста. «Экипаж, капитан на борту!» — крикнула она. «Просыпайтесь!»